Глава 11. Испытание 3. Курзиен протянул руку, расположив ее чуть выше одной из лап инсектоида. Пробормотал очередную демоническую тарабарщину, которую я тут же зафиксировал у себя в памяти, и труп монстра моментально исчез. А вместо него на земле оказалась только небольшая золотистая крестовина. «Что это?» — тут же с интересом спросил Горош. «Похоже на крест с моей планеты. Вот только что он тут может делать?» — подумал я про себя. Вместо того, чтобы что-то сказать вслух, я в итоге просто протянул руку и поднял эту уже успевшую немного потускнеть железяку. «Что это?» Теперь не смог удержать свое любопытство еще и Курзиен. Пришлось отвлечься от игры теней на матовых гранях и сосредоточиться на том, чтобы постараться увидеть описание нашей добычи. «Рукоять меча хаоса. Найдите все части артефакта и соберите в одно целое до тех пор, пока не кончилась подпитывающая их сила. Время — 2 часа 58 минут 12 секунд». «Выглядит многообещающе, но что-то не нравится мне этот таймер». «Артефакт одной из первостихий. Это очень серьезная награда». Тут же напрягся Кур, стоило мне рассказать, что именно я увидел. «Вот только если мы не найдем остальные части вовремя, он просто растает в воздухе, лишившись всей вложенной в него изначальной силы». Тут же погрустнел Горош. «А ведь это испытание для демонов гораздо более высокого уровня. Как тут вообще можно успеть в таких условиях? Но мы же справились с первым противником гораздо быстрее, чем это смог бы сделать кто-то из демонов, даже равный ему». Я попытался направить их мысли немного в другую сторону. «Почему вы так уверены, что нам ничего не удастся?» «Время жизни таких артефактов обычно ничтожно мало». Грусть в голосе Гороша приобрела прямо-таки вселенские масштабы. «И сильные отряды демонов сохраняют их не потому, что так быстро движутся к финишу, а потому, что вкладывают их в тела своих союзников, подкармливая жизненной энергией демонов». «Вот только нам этот способ не подойдет», — подхватил рассказ Кур. «Наши уровни лорда слишком малы, так что в итоге мы просто моментально умрем, стоит только артефакту коснуться нашей крови. Ну, может, не сразу, но протянуть его жизнь таким образом мы точно не сможем». «Что ж, жалеть о так и неувиденном артефакте, все-таки часть это не целая, как демоны, я просто не мог. Раз наши шансы невелики, предлагаю не уменьшать их еще сильнее, теряя время здесь. У нас есть 3 часа. Вот и попробуем двигаться вперед максимально быстро. Успеем, значит, судьба на нашей стороне. Нет, мы ничего не потеряем. А удача, она любит тех, кто не сдается. Так что вперед, покажем наглой девке, что такое настоящие демоны». Небольшая речь вырвалась из меня как-то сама собой. И тем удивительнее было, что на демонов она подействовала. Обреченность ушла из взглядов, а на губах появились дерзкие улыбки. Так что дальше мы двинулись уже собранные и готовые ко всему. Когда на моем радаре появился следующий одинокий противник, я придержал Кура, уже готового повторить свой удар. Дальше, скорее всего, будут встречаться двойки или даже тройки инсектоидов. Так что нам надо учиться противостоять им заранее. Сейчас предлагаю действовать по следующей схеме. И я поведал демонам еще одну пришедшую в голову тактику. Едва дослушав меня, Горош без всяких вопросов тут же развернул скрывающий его артефакт, и Кур в одиночку короткими телепортами двинулся вперед. 800, 700, 600 метров. В итоге наш противник среагировал на моего вассала, только когда между нами была всего лишь треть от изначального расстояния. Это хорошо. Значит, в следующий раз мы сможем ускориться, преодолевая 700 метров из 1000, не опасаясь того, что нас заметят и нанесут удар прямо на ходу. Курзиен, убедившись, что его засекли, развернулся и бросился назад. Было видно, что он спешит изо всех сил, но инсектоид все равно оказался быстрее, сокращая расстояние каждую секунду. Тем не менее, километр — это не та дистанция, где можно обогнать без гораздо более серьезной разницы в скорости. Так что Кур целым и невредимым пролетел мимо. Тут же показалась несущая прямо на меня туша монстра, явно вознамерившегося походя отправить возникающую на пути помеху на тот свет. Как наивно с его стороны. «Кай, Сакрамакс!» Горош выскочил из скрывающего его поля незамеченным и зарядил инсектоиду в спину, усиленной способностью лорда. В итоге все прошло как нельзя лучше. Не ожидавший атаки с этой стороны монстр не успел среагировать, так что его точки силы, зажатые приемом Гороша, остались на месте, а он сам выкатился уже без всякой защиты, прямо на мой шитасу. Ну, а там уже у него не было никаких шансов. Звездный водоворот пробил его насквозь, и мне лишь оставалось время отпрыгнуть в сторону, чтобы не оказаться залитым, хлынувшим из пробоины в брюхе потоком кишок. «Вот это силище!» — проорал сияя от восторга Горош. Да меня пока пытался удержать, чуть с места не сдернуло. Ладно я. Задумчивым и спокойным голосом, настоящая противоположность моему официальному напарнику, пробормотал Кур Зиен. Но когда два демона Д-ранга расправляются с А, это ненормально. Я не знаю, Алексей, что это за мир, в котором ты родился и научился так мыслить, но просто уверен, это страшное место. И чего он наговаривает? Нормальная земля место. Хотя, если честно, такой даже сомнительный комплимент из уст демона почему-то греет душу. Неужели ностальгия? А ведь я был дома совсем недавно. Главное, мы теперь знаем, как справляться даже с парой противников, если те нам неожиданно попадутся. Я решил перевести разговор в конструктивное русло. Кстати, а если я, расправившись с первым, попробую прямо на ходу атаковать второго? Кур, это прямо бросалось в глаза, был впечатлен нашими успехами и теперь явно вознамерился придумать хоть что-то сопоставимое самостоятельно. «Понимаешь?» — начал я осторожно. «Не хотелось бы вот так сразу растоптать его исследовательский порыв. Наша сила во внезапности. А когда противник побежит вперед, он уже будет готов к атаке. По крайней мере, спереди так точно. Мы же не просто так прятали Гороша, чтобы тот смог ударить именно в спину». «Ну да», — расстроенно согласился Кур. «Если атаковать, враг будет только наращивать защиту. Так что даже твой прием в итоге бы не сработал. А так он, наоборот, расслабляется, вкладывает больше сил в скорость, и на финишной прямой, когда думает только о том, что почти достал меня, просто ничего не успевает сделать». «Вот оно как. Я о таких вещах даже и не думал. Больше скажу, я о них даже и не знал. Опирался лишь на опыт противодействия пехоты тяжелобронированным целям. И ведь сработало, как ни странно, общие принципы совпали. Но на будущее, конечно, стоит получше разобраться в местной специфике». «Значит, если хочешь, чтобы твоя стратегия сработала, придумай для нее не одну причину, а минимум 2-3. Как ни странно, именно Горош подвел теоретическую основу под наш разговор. Хотя почему странно? В принципе, он умный демон, что не раз уже доказывал. Просто порой ведет себя немного по-детски. Да и лексикон у него как у дворовой шпаны. Закончив краткий разбор полетов, на этот раз я на всякий случай решил не спешить и восстановить энергию. Конечно, хотелось опять попробовать выбрать добычу, да понадеяться, что выпадет следующая часть меча. Вот только сомневаюсь я, что все будет так просто. Раз. И слишком мало у каждого из нас после этих двух боев осталось судьбы. Это два. А так теперь с полными обоймами не столь страшно двигаться дальше, да и возможность ускориться помогла чувствовать себя поуверенней. Теперь я проверял ближайший километр пространства. Потом телепортами мы проносились 600 метров, и новая проверка. Если впереди попадался одиночный противник, то его снимал Кур Зиен. Если же была сразу парочка, то первого доставал Сливлоу, а вот второго по уже отработанной схеме отправляли на тот свет уже мы с Горошем. Насчет добычи все было не так радужно, как мне хотелось бы. Самое главное, больше кусков артефактов нам не попадалось. Обычно оставались только кристаллы-накопители, которые потом можно будет разряжать в бою для усиления своих атак. Ну и разок выпала статуя Гаргульи. Не знаю, есть ли от нее польза, но Горош сказал, что часто встречал такие штуки на башнях самых влиятельных демонов семей Дану и Банио. Что ж, может быть, и в самом деле она мне пригодится, но пока пришлось оставить этот кусок камня в одном из тупиковых поворотов. Нет, бросать я его, конечно, не собирался. Проверив, что Гаргулья легко находится поиском, я просто решил временно избавиться от лишнего балласта. 17. На одном из перегонов неожиданно начал бормотать Кур. 17 противников А-ранга меньше, чем за полчаса. Да еще в нашем составе. Знаешь, Алексей, а я начинаю верить, что мы успеем закончить вовремя это испытание. Ну вот, накаркал. В очередной раз, проверяя пространство перед нами, я обнаружил за раз целых 3 противников. Похоже, нам срочно нужно как-то улучшать нашу тактику, или все наши предыдущие успехи окажутся совершенно бесполезными. Кур, а ты сможешь не остановить свою атаку, поразив первого противника, а продолжить, чтобы проткнуть сразу еще одного? Прикинув пару вариантов в голове, я остановился на идее, показавшейся мне наиболее перспективной. Могу. Если использовать один из полученных нами камней, то силы точно хватит. Просто ответил демон. Вот только не думаешь ли ты, что наши противники не сумеют среагировать? Сам же недавно говорил, что наша главная сила — это скорость. Ну вот сюзерены вассалы — это одно, а то, что мы с Горошем находимся в более слабой тысяче, Кур никак из головы выкинуть не может. Готов поспорить даже, что все это происходит даже неосознанно, на одних инстинктах. Просто слишком глубоко укоренилось в демонах преклонение перед номером в императорском войске. Если я все рассчитаю правильно, а ты ударишь в точно указанное мной место и по намеченной траектории, то все получится. Один враг скроет атаку от второго, и тот до последнего так ничего и не сможет понять. Успокоил я демона. Конечно, я старался держаться уверенно, вот только внутри на самом деле было все натянуто до предела. Ведь самих-то противников я не вижу, только их метки. А значит, определить, где у них вперед, где зад, могу исключительно опираясь на векторы их движения. И на этом еще не все. Дальше приходится полагаться на то, что новые противники будут представлять собой все ту же версию инсектоидов, что и встреченные нами ранее. С тем же самым расположением органов и зон обзора. В общем, сплошные допущения, но других вариантов я, к сожалению, не вижу. «Запускай, Сливлоу!» Я проверил свои расчеты несколько раз и проследил траектории движения противников на протяжении почти 15 минут. И теперь я уверен, что все должно получиться. «Пошел!» Курзиен активировал способность, а дальше потянулись мучительные секунды ожидания. «Первый! Второй! Я снял сразу двоих!» Умудренный и обычно спокойный демон орал, как мальчишка, при этом, к счастью, не забыв отойти немного назад, чтобы третий инсектоид, ринувшись в атаку, смог попасться в ту же традиционную ловушку от нас с горошем. «Поздравляю с победой!» Вернувшийся кур немного успокоился, но все равно сиял, довольный своими успехами. «Поздравляю!» Как-то растерянно и немного неуверенно пробормотал мой второй вассал, а я, повернувшись к нему, увидел в его глазах ответ на тут же появившийся, но так и не заданный вопрос. «А еще поздравляю нас с горошем, со взятием второго уровня лорда!» Перед нами еще не потухли буквы от полученного достижения, а мозг уже начал выстраивать новые комбинации и возможности их применения. Остается только надеяться, что столь быстрый рост вызовет не так уж много лишних вопросов у командиров наших тысяч. Тот вариант, где их не будет совсем, я даже и не думал рассматривать».